Интересно, что писал им Василий? Зачем Веринея Егоровна расспрашивала, как живет Василий, где сейчас дети? Пожевала бледными губами, узнав, что у дедушки и бабушки. Что-то вроде ревнивого чувства тенью прошло по ее худому с впалыми щеками лицу. «Дети-то не крещеные», — произнесла она с каким-то неопределенным выражением в глазах. «Не видела их никогда, внучат-то. Может, и к лучшему. Одно только расстройство. Вот уже Харитонушка женится по нянчию». Она с такой нежностью взглянула на сына, что я сразу поняла, в нем одном ее жизнь, да еще в Боге. Она говорила с упором на «о», как произносят в верховьях Волги. «Где работаете?» — не выдержав, спросила я Харитона. Он опять ухмыльнулся. «Где придется, Таисия Константиновна? Мы ведь без образования, 7 классов всего. Больше в тайге промышляю. Наверное, опять в колхоз пойду. Зовут. Руки нужны. У них больше бабы». Веринея Егоровна распечатала коробку с шоколадным набором. «Баловство одно!» — покачала она неодобрительно головой и подвинула коробку ко мне. «Кушайте, барышня, чай. Так в Москве-то к шоколадным привыкли». Я отказалась. Выпила чашку чая, пахнувшего какой-то травой, зверобоем или рябиной. Съела кусок пирога с кашей и рыбой. «А вы на работе, значит, в лесничестве? У кого же остановились?» «Я всех тут, почитай, знаю», — полюбопытствовала старуха. «У Марии Кирилловны Пенегиной», — ответила я. Удивительно, как изменились в лице и мать, и сын, словно проглотили что-то горькое. Оба долго молчали. «Вам она не нравится?» — спросила я напрямик. Ответила Веринея Егоровна. «Лесничиха-то! А мне что? Каждый своим умом живет. Только больно уже она власть забрала в лесхозе. Словно тайга вся ее. Хозяйка! Директор, как малое дитя, ее слушает и все прочие служащие. На селе у нас так и зовут ее — лесная хозяйка. А лес, он ничей, божий, все себе не заберешь. Крута она очень, и мужа на то повернула. Был парень как парень, а теперь никакого спуска не дает. Чуть что к судье, где это видно? Тоже себя, значит, хозяином тайги ставит». «Он еще хуже ее», — помрачнев, сказал Харитон. Острые желваки заходили под его бронзовой кожей. «Ну ничего, допрыгаешься». «Харитонушка, Бог с тобой!» — испуганно остановила его мать. «Вы не правы», — сказала я, отводя от него глаза. «Я попыталась объяснить, и...» «Вы, девушка, живете в столице, и здешних дел вам не понять!» — зло оборвал меня Харитон. «Как я понимаю, братуха хочет на вас жениться. Желаю вам счастья, но в наши дела не лезьте. И лучше бы вам от Пенегиных уйти. Нечего вам там делать. Для вашего блага предупреждаю». «Что ты, Харитонушка? Таисия Бог знает, что может подумать!» — тревожно воззвала к нему мать. «Мы люди тихие, никого не обидим. Нас обидели и обижают, а от нас зла нет. Старший сын в Москве живет, партийный, профессором работает. Нас не троньте!» Ты, мать, заговариваешься!»